на котором не горело ни одного огонька. Часы показывали половину двенадцатого. Через несколько минут люди начнут выходить из театра в кино, покидать последние поезда метро и автобусы. Один за другим погаснут огни за решетчатыми ставнями, и на пустынных улицах таксисты начнут молчаливую тайную охоту за редкими ночными прохожими. В большой комнате с дверью, обитой железом, и открытыми в ночь окнами сидят четверо. Четверо мирных служащих. Двое из них переоделись в серые халаты, третий, которому жарко, снял пиджак, четвертый, только что доевший хлеб с колбасой, собрал крошки, скомкал промасленную бумагу и бросил ее в печку. Слева громадный пульт, напоминающий пульт телефонной станции. Сотни его маленьких лампочек каждую секунду готовы зажечься. Направо включенный телеграфный аппарат. И, наконец, над нами мы слышим шаги отшельника, пятого служащего, который, находясь один на один со своей радиостанцией, ждет вызова. Пустеют театры и кино. Париж засыпает. Придя сюда некоторое время назад, я ошибся дверью и с полчаса плутал по пустынным коридорам префектуры полиции, проходя мимо бесчисленных кабинетов и без конца оказываясь на одних и тех же площадках, освещенных дежурными лампочками. Людей здесь всего четверо, да один наверху. И тем не менее этой ночью в Париже не произойдет ничего без того, чтобы... На плане Парижа, который висит на стене, загорелась похожая на таблетку лампочка. Она соответствует 13-му округу, а ее мигание означает, что машина дежурной части этого округа выехала на место происшествия. Что это? Где-то в районе Жантии или Иври найден труп? Или потасовка в каком-нибудь бистро у итальянской заставы? Оператор связывается по телефону с участком 13-го округа. Алло, городская полиция, ваша машина вышла. Что у вас там стряслось? В участке на итальянской площади еще ничего не известно. Один из полицейских разбил стекло сигнализатора на улице Тольбиак, вызывая подмогу. Остается только ждать. Проходят минуты. Тем временем загорается лампочка 18-го округа. Алло, городская полиция, ваша машина вышла. Как вы сказали? Благодарю. Оператор с улыбкой поясняет, машина 18-го округа, воспользовавшись затишьем, поехала на заправку. На улице Тольбиак нет ни трупа, ни потасовки. Берси, сообщает мне оператор. Примечание. Берси. На набережной Берси в Париже были расположены винные склады и велась оптовая торговля вином. В настоящее время здесь находится здание факультета естественных наук Парижского университета. Что? Берси. Ханыга, если хотите. Мы так называем пьянчуг. Этот сопротивлялся, не хотел идти. Лампочка 13-го округа гаснет. Машина вернулась. Пьянчуга сейчас объясняется с бригадиром. Через несколько минут его отведут проспаться на нарах за зарешетченной дверью. Быстро кругом к телеграфу. Усач принимает сообщение и тут же начинает передавать его всем полицейским участкам. «Автомобиль?» — безразлично спрашивает его коллега. «Да, черт возьми. Это значит, что угнана машина. Уже 12-я или 13-я за день. Сейчас самая пора. Выйдя из театра, люди не находят своей машины и спешат к телефону. Но вот звонит другой телефон. Они тут в каждом углу. И завязывается короткий разговор. «В больнице Божон? Ясно». Сейчас будет. Этот служащий совсем молод, Он обращается к своему усатому коллеге, который все еще стучит телеграфным ключом.